Глава 47. Как и большинство рожденных в Асьенде негров, Мамита с детства усвоила учение католической церкви. И как у большинства негров, в ней сочеталась любовь к святым с верой предков вореша. Ведь для нее, как бы ни старался священник, поклонение одним не исключало почитание других. Весь вечер того дня она провела в молитвах, прося всех, кого можно, заступиться за Солиту, которая уже успела привязаться, и за Дона Педро, который был хорошим хозяином. Педрита же она доверила Элигуе, божеству Йоруба, открывавшему и закрывавшему врата тропы жизни и даровавшему каждому человеку в зависимости от его поведения, радости или несчастья. Пусть он вершит справедливость. Она не могла простить его и его мать за то, как он сухим, перекрученным бычьим хером исполосовал спину ее супруга. Из ран Ариэля еще долгие месяцы сочилась кровь, и сам он до сих пор в ужасе просыпается по ночам от пережитого наяву кошмара, заливаясь холодным потом. Еще сидевшая на крыльце Мамита молилась, чтобы в Асьенде воцарился мир и чтобы ни лезвие мачете, ни пуля ружья никого не задели. И божества со святыми, казалось, услышали ее. После вечерних беспорядков над Батеем вновь повисла тишина. «На острие ножа», — объяснил ей Ариэль, не веривший, что тишина эта продлится долго. Мамита не понимала ни молвы о грядущей революции, ни всей этой борьбы за свободные животы. Ариэль всегда говорил, что если уйдут испанцы, то на их место придет кто-то другой. Сноска. Закон о свободных животах. Также известен как закон Море, правовой принцип временного характера об отмене рабства и предоставлении свободы детям рабов. Ребенок, рожденный рабыней, теперь принадлежал матери. Принят на Кубе в 1870 году. К тому же разве эти креолы, так жаждавшие революции, не были сыновьями и внуками все тех же испанцев? Насколько она знала, Ариэль в этой борьбе, по его же словам, и палец о палец не ударит. Зачем? Чтобы свергнуть одних и расчистить дорогу их потомкам? Единственная революция, в которой они видели смысл, была революция негров-рабочих. Потому что Куба теперь процветала благодаря их крови, проливавшейся в течение поколений. В венах острова текла кровь негров, и власть принадлежала им. Однако объединить между собой различные африканские народы и поднять их на борьбу не так-то просто. Некоторые из них у себя на родине были заклятыми врагами. А как говорили урожденные африканцы, ничто не тормозило процветание народа так, как внутренние разногласия. Опустившуюся на Батей после угрозы восстания тишину нарушил глухой стук, раздавшийся сквозь трекот дождя. Дождь стих, поднялся ветер, но удары никак не смолкали. Новость принес Ариэль. Диего отыскал Солиту возле царь дерева. И теперь шли приготовления к исполнению наказания. Мамита схватилась руками за рот, заглушив врывавшийся из груди стон. Затем спросила о сеньорите Мар. Ариэль знал ли, что они с мастером отправились искать Солиту, но уже стемнело, а они все никак не возвращались. Им бы, возможно, и удалось предотвратить начинавшуюся трагедию. Чтобы такая крохотная девчушка на собственной шкуре снесла то же, что и он, крепкий, как ствол сейбы, мужчина. Ее маленькое тельце, с ужасом думала Ариэль, не выдержит такой боли. Ему запрещалось ездить верхом на лошади и брать для подобных целей прогулочную двуколку. А потому он взял простенькую телегу, сделанную собственными руками, и отправился на их поиски. На стойле он выбрал самого выносливого мула, способного вытащить телегу из глиняного месива. С ней внимание на него вряд ли обратят. Надев на него сбрую, он оставил Батей и выехал на заброшенную, окаймлявшую кладбище тропу, по которой бродили ведьмы и мертвецы. Будь у него выбор, Ариэль ни за что бы не поехал по той дороге. Но теперь он боялся, что в данных обстоятельствах караульные не откроют ему ворот Батыя. Газовых ламп зажигать он не стал, а луна то и дело пряталась за облаками, потому ему больше ничего не оставалось, кроме как напрячь зрение и положиться на мула. Колеса вязли в грязи, замедляя ход. Однако спускаться на землю и толкать телегу ему ни разу не пришлось. Отдалившись от асьенды, он зажег небольшой факел в надежде, что мастер сеньориты Мар заметит его издалека. Двумя часами позже, объездив вдоль и поперек все проходимые тропы, Ариэль остановился, встал на телегу и в сырости ночи принялся размахивать факелом. И, не двигаясь с места, стал ждать. Но никто на его зов не откликнулся. Тогда он направился на другую сторону тростниковой плантации, где росло царь дерева. Он уже подстегнул мула, как вдруг услышал неподалеку из зарослей треск ветвей. Сердцебиение участилось. Что бы то ни было, приближалось оно поспешно. Тогда Ариэль направил грозный огонь на единственный в зарослях пролаз. Через минуту из него появилась женщина с окровавленным лицом, взлохмаченными волосами и в рваной одежде. Ариэль так и отскочил, думая, что встретился со злым духом или одной из ведьм, разгуливавших по кладбищу. Но стоило ему поднести факел поближе, как весь ореол ужаса развеялся. «Господи Иисусе Христе! Не-нема! Вы ли?»